песками, морями, вечный край благовонных цветов, где, овеяны яркими снами, дремлют розы, не зная снегов. Но красы истомленной молчанье там на все налагает печать, и палящего солнца лобзанье призывает не петь, а дышать. Восприняв опьянение долю задремавших лесов и полей, где же вырваться птичке на волю с затаенную песнью своей? И сюда я, где сумрак короче, где заря любит зорю будить, в холодок вашей северной ночи прилетаю и петь, и любить. Заря прощается с землей.